Армагеддон. Волной бессмысленной пройдет по миру атомный смерч, все сжигая дотла. Подует темный ветер с четырех сторон, он принесет с собою радиоактивный туман и дыхание зла. А пока I'm not afraid.